Услышав шум, воитель вскочил со своего ложа. Он схватился за свой меч, но не мог обнаружить его, потому что он был прикреплен к ножнам рукою Розамунды. А небольшой стул, который был единственным попавшимся ему под руку оружием, не мог долго защищать его от вооруженных копьями убийц. Дочь Кунимунда улыбнулась, когда он упал мертвым. Его похоронили под лестницей, которая вела во дворец, и признательное потомство лангобардов долго чтило гробницу и память их победоносного вождя. Честолюбивая Розамунда желала царствовать от имени своего любовника. И в городе Вероне, и в тамошнем дворце все боялись ее могущества, а преданный ей отряд ее соотечественников гиппидов был готов рукоплескать мщению своей королевы и содействовать исполнению ее желаний. Но вожди лангобардов, обратившиеся в бегство в первые минуты общего смятения и беспорядка, снова ободрились и собрались силами, а весь народ, вместо того, чтобы подчиниться владычеству Розамунды, стал единогласно требовать наказания преступной супруги. Розамунда нашла убежище у врагов своей родины, и себелюбивая политика экзарха оказала покровительство такой преступнице, которая должна была внушать отвращение всему человеческому роду. Вместе со своей дочерью, наследницей трона лангобардов, вместе с двумя своими любовниками, со своими верными гиппидами и с вывезенной из Веронского дворца добычей, Розамунда спустилась по рекам Адидже и По, а затем переехала на греческом корабле в Равенскую гавань. Лонгин пришел в восторг от прелестей и от сокровищ вдовы Альбуина. Положение ее и ее прежнее поведение могли служить оправданием для самых бесстыдных предложений, и она охотно удовлетворила любовную страсть экзарха, который даже при упадке империи пользовался почетом наравне с королями. Ей не стоило большого труда принести ему в жертву ревнивого любовника, и Гельмигис, выйдя из бани, принял отравленный напиток из рук своей любовницы. И вкус напитка, и его быстрое действие, и приобретенное на опыте знакомство с характером Розамунды убедили его, что он отравлен. Он приставил свой меч к ее груди, принудил ее выпить до дна все, что осталось в чаше, и через несколько минут после того испустил дух в утешительной уверенности, что она не переживет его и не будет наслаждаться плодами своего преступления. Дочь Альбаина и Розамунды была отправлена морем в Константинополь вместе с самой богатой добычей лангобардов. Необычайная физическая сила Передея сначала забавляла императорский двор, а потом стала наводить на всех страх. А его слепота и мщение отчасти напоминали приключения Самсона. На созванном в Павии собрании свободный выбор народа возвел одного из самых знатных вождей по имени Клев в преемники Альбуина. Не прошло и 18 месяцев, как престол был снова запятнан смертоубийством. Клев был заколот одним из своих служителей. Во время малолетства его сына Автари, в течение 10 с лишним лет, исполнение королевских обязанностей было приостановлено, и аристократия из 30 герцогов поделила Италию и угнетала ее. Когда племянник Юстиниана вступил на престол, он объявил о наступлении новой эры благоденствия и славы. Но летописи царствования Юстина II отмечены внешним позором и внутренними бедствиями. На Западе римское могущество пострадало от потери Италии. Африка была опустошена, а персы расширяли свои завоевания. Несправедливость господствовала и в столице, и в провинциях. Богатые дрожали за свою собственность, бедные — за свою личную безопасность, судьи были несведущие или продажные, средства, которыми иногда пытались исцелить это зло, отличались произволом или насилием, и народных жалоб уже нельзя было заглушить блестящими названиями законодателя или завоевателя. Историк может поддерживать как серьезную истину или как благотворный предрассудок то мнение, что монарх всегда виновен в общественных бедствиях своего времени. Тем не менее, есть некоторые основания предполагать, что намерения Юстина были чисты и благотворны, и что он мог бы с честью занимать свой высокий пост, если бы умственные способности не пострадали от недуга, который лишил его употребления обеих ног и принудил его никогда не покидать дворца, так что он ничего не знал ни о жалобах народа, ни о недостатках своего управления. Запоздалое сознание своего бессилия побудило его сложить с себя бремя верховной власти, а в выборе достойного заместителя он обнаружил некоторые признаки прозорливости и даже великодушия. Единственный сын Юстина и Софии умер в детстве. Их дочь Арабия была в супружестве за Бодуарием, который сначала занимал должность главного смотрителя дворца, а потом должность главного начальника италийских армий и тщетно желал подкрепить свои супружеские права теми правами, которые давало усыновление. В то время, когда Юстин еще только мечтал об императорском престоле, он привык относиться к своим родным и двоюродным братьям с недоверием и с ненавистью, так как видел в них своих соперников. И он не мог рассчитывать на признательность родственников, которые приняли бы от него императорское звание не как дар, а как восстановление их законных прав. Между этими соискателями престола один был устранен изгнанием и вслед за тем смертью, а другому император нанес такие жестокие оскорбления, что должен был бы или опасаться его мщения, или презирать его за терпеливость. Эта семейная вражда навела Юстина на великодушное намерение найти себе преемника не в своем семействе, а в государстве. И коварная София обратила его внимание на преданного ей начальника императорской гвардии Тиберия, добродетель и блестящую фортуну которого император мог бы считать за плод своего благоразумного выбора. Обряд возведения Тиберия в звании Цезаря или Августа был совершен в портике дворца в присутствии патриарха и сената. Юстин собрал остатки своих умственных и физических сил, но ходившее в народе мнение, будто его речь была внушением божества, доказывает, какое низкое понятие имели в ту пору и о самом императоре, и той эпохе. «Вы видите перед собой, — сказал император, — внешние отличия верховной власти. Вы сейчас примете их не из моих рук, а из рук Божьих. Воздавайте им честь, и вы извлечете из них честь для вас самих. Уважайте императрицу, вашу мать. Теперь вы ее сын, а до сих пор были ее слугой. Не ищите наслаждения в пролитии крови. Воздерживайтесь от мщения. Избегайте тех деяний, которые навлекли на меня общую ненависть, и руководствуйтесь опытностью вашего предшественника, а не его примером. Как человек я грешил, как грешник я был строго наказан даже в этой жизни, но эти служители, и он указал на своих министров, злоупотреблявшие моим доверием и разжигавшие мои страсти, предстанут вместе со мной перед трибуналом Христа. Я был ослеплен блеском диадемы. Будьте же мудры и скромны. И не забывайте, чем вы были прежде и что вы теперь. Вы видите вокруг нас ваших рабов и ваших детей. Вместе с властью над ними примите на себя и отеческую нежность. Любите ваш народ, как самого себя. Старайтесь внушить армии преданность и поддерживайте в ней дисциплину. Охраняйте собственность богатых людей и помогайте нуждам бедняков.